Здравствуйте, любимые и уважаемые слушатели. У микрофона актер Костя Суханов. Прямо сейчас у меня в дрожащих от волнения руках книга «Бриллиант». И нам с вами предстоит сделать из этого аудиокнигу. Сейчас я коротко расскажу об истории появления этой аудиокниги, и вы сможете понять, какое сокровище попало к нам. Совсем недавно со мной на связь вышел охотник. Его зовут Николай Чайка. Как сам он выразился, крепко люблю охоту и природу. Сразу оговорюсь, Николай – это именно тот человек, которых я называю настоящие охотники. Это люди, для которых не первостепенно убить, как некоторые выражаются, зверя. Охотники говорят «добыть». Но самая главная суть в том, что такие люди, они первым делом сберегают природу. Эти люди заботятся о своих угодьях, и зверя там в итоге становится больше. Итак, Николай родом из Приморья. Сейчас живет во Владивостоке. И прямо сейчас нужно понять историю детства Николая, чтобы понять, как появилась эта суперэксклюзивная аудиокнига. Эту книгу подарил Николаю Скворцов Константин Сергеевич. И было это, когда Коле было лет 12. Именно благодаря Константину Сергеевичу и появилась та безудержная любовь к природе. Константин Сергеевич имел пасеку и брал туда молодого, маленького, можно даже сказать, Колю и его дружка. Вот так прививались первые знания биотехники, так они делали солонцы в тайге, ловили барсуков, охотились с собаками на кабана. Вот что стало настоящим фундаментом настоящего охотника. Эта книга для Николая как памятник того самого, самого радужного детства. Сейчас эту книгу невозможно достать, ее нет даже в электронном виде. Прямо сейчас мы с вами будем озвучивать ее с бумаги, тем самым сохраняя полную первозданность. Мое личное огромное спасибо и громадное уважение тебе, Николай. И как меценату, и как любителю природы, и как настоящему охотнику. Аудиокнига посвящается в первую очередь человеку, подарившему любовь к природе. Скворцову Константину Сергеевичу. Аудиокнига посвящается всем настоящим охотникам, которые любят и берегут природу. Меценат Николай Чайка, слушатель, а теперь и создатель хороших аудиокниг. Побольше бы таких настоящих мужчин и настоящих охотников. Ну а сейчас мы отправляемся в тайгу. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! Борис Жиденков. Петля тайги. Часть первая. Глава первая. Тебе мой край, тебе Приморье, край лотоса, лиановых долин. Утренний туман, поднимающийся с реки белесой кисеей, затягивал зеленые лесистые солбки. Не стало видно ни деревьев, ни узкого проулка, ни рубленных изб, разбросанных по широкой таежной пади. Трофим последний раз взглянул на кунтун, утонувший, как в молоке, с досадой плюнул. «Ироды мерзкие, антихристово племя!» И, подняв с земли мешок, зашагал на речную косу. Долбленный бат стоял на месте. Бросив на дно бердану и мешок с солью, Трофим отер со лба пот, оправил черную бородку. Затем быстро столкнул посудину и ходко погнал ее длинным шестом вверх вдоль косы. В голове уже привычно мелькали мысли о домашних делах. Через 3 дня великий праздник, Микула. Дома бы уже надо быть, с пчелами управляться. Мать-то поди замучилась. А Евсей-то, Евсей! Вспомнил он вдруг хуторского начетчика. Примечание. Начетчик. Староверческий поп. И перед глазами встало въедливое, с редкой сединой в узкой бороде лицо Евсея Шабанова. Трофим даже похолодел. «Не дай бог опоздать на праздничную трапезу. Одними поклонами лоб разобьешь об пол. Празднику не возрадуешься». И, торопливо перехватив шест в левую руку, истово перекрестил себя раскольничьим двуперстным крестом. Ревет весь в клочьях пены бешеный капризный ман. Остервенело бьется в скалистых щеках, заросших по вершинам угрюмой хвойной тайгой. И вдруг, вырвавшись из узких ущелий, зверем бросается на пышно-зеленые острова. Мелькают в брунах мутной воды измочаленные на каменистых перекатах стволы деревьев, крутятся палки, несется лесной мусор. Где-то вверху водораздела на тайгу обрушился первый ливень, и вода валом затопляет спавшие было после весеннего паводка лесные протоки. Полдень. В лазурные сини высоко над речными скалами парят орлы. Чуть доносится их хищный клёкот. И снова скалы, скалы и скалы. Что-то мрачное и таинственное навевают они. Каким-то чудом держатся на отвесных стенах корявые березы. Пропиленных за тысячелетия водой оврагах кривой дуб, заросли мелкорослого пахучего багульника. Жизнь побеждает камни, и, оплетая их ползучими, извивающимися корнями, тянется ввысь. Пади, дремотные озера со спящей на них водяной птицей, а над ними в жаркой истоме лиственницы, пихты. А отдаль, за ржавым, заросшим низкими кустами голубичника болотом, где нога проваливается в пузырящуюся жижу, гигантские тополя, узкие, как стрелы ясени, раскидистые клены. И все переплетено цепкими лианами лимонника, кишмиша, непролазного винограда. Уссурийская тайга, девственная, пустынная, редко-редко промелькнет по перекату орочонская, сделанная из березовой коры оморочка или низкий длинный долбленный бат. Под деревьями полумрак, влажная духота. Не разберешь, то ли от тишины в ушах звон, то ли от колышущейся сетки гнуса. Дремлет тайга. Ни стука дятла, ни разбойничьего посвиста коршуна. Кажется, что повымерло в ней все живое. Только на реке шум. Гудит, плещет вода. Будто работают вечные мельничные колеса. Крики куликов-песочников, пролетающих с одной косы на другую, тонут в речном грохоте, и лишь на тихих плесах слышен их жалобный свист. Веселая птичка зимородок сидит на высунувшемся из воды камне, покачивая хвостиком. И вдруг она падает в воду. Вынырнув, часто-часто машет крылышками, летит, блестя сине-зеленым оперением. Толкается шестом против взбесившейся реки Трофим. Выбившись из сил, заходит на отдых в тихие протоки. Бат его скользит вдоль галечниковых и песчаных кос, истоптанных зверьем, спугивает табуны крохолей, которые улетают пестрой лентой. Тащит Трофим посудину волоком по косам в обход каменных порогов, преодолевает заломы. Только лесным людям, орочам, да иманским староверам знаком этот путь. Паты их и легкие улимагды изредка спускаются на Кутун за огнеприпасами и солью. А рядом с рекой, в холодных прозрачных водах протоки, лежат на каменистом дне какие-то затонувшие бревна. Вдруг эти бревна, сверкнув чешуей, отрываются ото дна и, всплыв, превращаются в огромных диковинных рыб. Таймени! Не шевелясь, стоят они у самой поверхности воды, раскрыв хищные пасти, чуть выставив над водой спинные плавники. Только на третий день к вечеру дотолкался Трофим до Гольдской богомольной скалы, где бился в вечной ярости последний перед домом непроходимый порог. Он обошел его мелкой протокой. До Кишмишовки оставался еще перекат, да по своей протоке с полверсты, но шест уже выпадал из натруженных ладоней. Нудно звенит над ухом комар, где-то в глубине леса стонут горлинки. Со всех сторон несется многоголосый лягушачий крик и плотным звоном наполняет вечерний воздух. Испуганно вспорхнули рябчики, глокнул на паде козел, и в лесном озере слышно, как фырка кормится водяным лютиком сахатый. Полной грудью дышит вольным таежным воздухом Трофим. Взгляд скользит по вечереющим сопкам. Нет для него милей вида глухой тайги. С молоком матери всосал он неистребимую страсть к дикой воле. 2 дня только и пробыл в мирском селе Трофим, а показалось 2 года. Была бы дома соль, и с места б не сошел. Ни ближний свет 5 дней шестом махать, чтоб поглядеть, как мирские мужики без проспу самогон пьют. Да табачище чуть не с хлебом едят окаянные. Трофим хотел оттолкнуть от берега бат, но выстрел на перекате заставил его замереть. Сквозь рев воды слабо донесся вскрик. Трофим дернулся, намереваясь выскочить на речной простор, но продолговатый предмет, несущийся по реке, остановил его. «Коряга!» — мелькнуло в голове. Но глаз цепко ухватил в кипящей воде круглую, как шар, человеческую голову. Рядом поднялась рука, судорожно сжались пальцы. 10 лихорадочных толчков шестом, и догнав корягу, Трофим увидел, что это перевернутая морочка. Около борта из воды вновь показалась голова. Трофим, изловчившись, схватил ее за мокрые длинные волосы. Еще секунда, и скользкое обмякшее тело человека перевалилось в бат. А в уши уже страшно бил грохот воды. Перед глазами возник зеленый водяной бугор. «Свят, свят, свят!» — зашептал Трофим и, схватив весло, что было сил, гребанул, стараясь поставить бат между 2 камней. Но по дну уже царапнуло каменной рукой. Бат накренился, на мгновение задержался в пении и грохоте и чудом преодолел порог. Заложившая уши, как вата, тишина привела Трофима в себя. Еще несколько взмахов шестом, и нос заскрипело береговой песок. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Пропадай совсем! Берданки нету!» С гримасой боли на морщинистом лице причитал маленький сухонький старик Гольд. Левая рука у него выше локтя была обмотана окровавленной рубахой Трофима. «Молчи, язви тебя! Надоел! Радовался бы, что не утоп!» Раздраженно прикрикнул Трофим и со злостью бросил в костер изогнутую сушину. Искры снопом полетели вверх, разрывая черноту ночи. Старик привалился к дереву и затих. «Ох, искушение! Бога гневлю!» — шептал Трофим. «Скорее бы выкатывался месяц!» Тебя как кличут?» Неожиданно грозно спросил он Гольда. Но, видя, что тот не понял или не захотел отвечать, повторил вопрос. Старик искоса посмотрел на него. «А Янка моя!» И, немного помолчав, добавил. 61 года. «А на какой речке живешь?» «Давно-давно с Марга речка жил, а потом и манка чевал, однако больше 20 зим». «Ай!» — повернулся к костру раненой рукой, застонал. Из-за гор медленно всплывал желтый шар луны. На небе стал бледнеть хоровод звезд. Неистово звенела лягушня, издали доносились ухающие крики сов. Старик вытащил из кармана кожаных штанов маленькую трубочку с длинным мундштуком, заскорузлыми пальцами собрал на валежнике подсохший табак и прикурил, выхватив из костра двумя пальцами уголек. Между затяжками вскользь спросил. «Старовер ты, однако!» И, получив утвердительный ответ, умолк, глядя на огонь. Потом вздохнул и глухо сказал. «Все пропадай! Берданка, морочка, соболь, белка! Кутун я ходи!» — доверительно добавил он. Трофим сидел на валежнике и держал берданку в руках. А мысли, что табун диких коз, прыгали в голове. «Ведь вот и нехристь Гольда, а тоже человек. Была у него морочка, бердана, враз потерял. Одно слово — голь. Кто ж в него стрелял?» Этот вопрос сжег с тех пор, как только нос Бат откнулся в песок. «Хуторские, кому ж еще?» Но он тут же отогнал эту неприятную мысль. Не хотелось верить, что стрелял кто-то из своих. «Пропадет Гольда без ружья. За плохонькую берданку лавочник с него 3 шкуры сдерет. 10 соболей надо отдать. А где летом возьмешь?» И, пожелав всем лавочникам гиены огненной, Трофим тут же возразил сам себе. «Без лавочников где пороху, где свинцу, где соли взять? Или вот Гольду ружье?» И тут же вспомнил про Кунтун, про то, что творится там. В киржатской голове, напичканной канонами, постами, повадками зверей, способами добывания в ледяных прозрачных реках 2-пудовых тайменей, никак не укладывалась мысль о какой-то новой, пришедшей на смену старости и попу, не признающей ни бога, ни лавочников, ни ведомой власти. Казалось, что на кунтунцев за отступничество от веры правильной и старой пала божья кара. Из всего увиденного в Кунтуне больше всего запомнился Трофиму полоскавшийся на ветру большой 4-угольный кусок алой материи. Материя та была прикреплена на длинной палке к коньку избы сельского старосты, убежавшего, по рассказам мирских, от новой власти на китайщину. «Вот язви его! На праздничную-то рубаху, кумач!» — завистливо подумал он, глядя на весело реющее полотнище. Глухо, сонно бурлил иман, чуть слышно шелестел листва. Тянулся последний ночной час. Трофим посмотрел на скорчившегося у потухшего костра старика. «Вот что, а Янка?» Поднявшись, сказал он Гольду. «Приходи в кишмешовку, я тебе дробовик дам, не пропадешь. Леткой на 10 сажен матушку, да и секача на месте положишь». Примечание. Летка — круглая пуля. Матушка — матка изюбра. Секач — кабан-одиночка. «А после соболевки отдашь?» Старик сидел с непроницаемым лицом. Вдруг оно стало светлеть, в глазах вспыхнул огонек. Гольд выхватил изо рта трубочку, сунул ее в карман и как куль свалился Трофиму в ноги. «Шибко спасибо, шибко спасибо!» — воскликнул он. «Ты хороший старовер, я тебе шибко хороший слонец покажу!» «Не надо, старик, руку не береги!» — уговаривал Гольда Трофим. Он поднял его с земли, но Аянка опять повалился в ноги. Трофим забросил бердану на плечи и, потрескивая береговой чащей, направился к реке. Бат, повинуясь шесту, пришлепывая широким носом встречную воду, пошел вдоль косы.